Июль, 506 год. Район острова Саха. Фрегат «Одиссей». Как бы ни хотел Степан поторопиться, ничего не получалось. По пути попадалось множество мелких островов или просто рифы. В таких случаях останавливались, делали обмеры, определяли координаты и так далее. Все, что нужно для лоции. А то так налетишь во время шторма на скалу и прощай планы на будущее. Мила активно привлекала своих учеников, если так можно сказать, ведь сама недавно разобралась в такой науке. Полный ход фрегату не давали именно по этой причине. Отношения у Степана и Милы сложились сдержанные. Дело в том, что женщины в команде наводили моряков на мысль ухаживать за слабым полом, чего Белов допустить не мог. В конце концов, фрегат не плавающий бордель, но серьезные отношения не запрещал. У Милы имелась своя каюта, одна из пассажирских, она же мастерская для работы с картами. В общем, обстановка на корабле деловая. Мила понимала, что Степану надо поддерживать дисциплину, и не настаивала. Но использовала моменты, когда попадались необитаемые острова с растительностью. Она обязательно приглашала Степана как бы помочь ей в работе, а там, уединившись от других глаз, отдавалась с полной страстью. Постепенно дисциплина наладилась, матросы стали относиться к женщинам, как к товарищам по ремеслу. Хотя Добрыня Муромов, старшина и бывший княжеский сотник, начал оказывать вежливое внимание Калине Золовой, но все в рамках приличия и вежливости. Дело в том, что у старшины не было семьи и не обзавелся, пока служил у князя. А вот Алина ему очень понравилась. Он даже спрашивал разрешения у Белова на последующую женитьбу. Если, конечно, Золова решит ответить взаимностью. В остальном экипаж жил без каких-либо нареканий со стороны капитана или шкипера. Через 2 недели плавания смотрящий матрос в вороньем гнезде, так называлась корзина на фок-мачте, закрепленная над марсовой площадкой, подал сигнал, что видит паруса левее курса фрегата. Степан и Березин прошли на нос корабля и вооружились биноклями. Тот бинокль, что был у пилотов Корнева и Пронина, Белов выкупил. Кроме этого, имелись зрительные трубы. Качество линз среднее, но Антон Блохин, судовой кузнец, оказался мастером на все руки. Он разобрал зрительные трубы, долго и тщательно шлифовал линзы. В результате видимость перестала иметь мутный эффект. Такой оптикой снабжали наблюдателя в вороньем гнезде. Но Белов продолжал пользоваться морским биноклем из 21 века. Пока осматривали горизонт по курсу, Березин рассказал историю возникновения Вороньего гнезда. Степан только познавал морскую науку, поэтому с удовольствием слушал рассказы Сергея. В древние времена викинги брали с собой клетку с вороном. Забирались на мачту и выпускали ворона. Ворон обязательно летел в сторону суши. Таким образом, викинги определяли, в какой стороне земля. Пояснил Сергей. В силу своих обязанностей капитана, Степан впитывал знания морехода, наблюдал за экипажем. Неожиданно для себя он сделал вывод, что местные аборигены совсем не боятся смерти. Они искренне считают, что попадут в свой особый рай для моряков, где их ждет сытная жизнь, много женщин и вина. Короче говоря, гуляй и наслаждайся. В этом вопросе пришельцы из другого времени отличались от местных. Чувство самосохранения у них было более острым, да и в Бога большинство из них не верили. Сказывалось прошлое от страны Советов, но и священники вложили свою лепту. Во времена Степана в 21 веке священники зачастую вели совсем неправедную жизнь. Простые обыватели это видели, что рождало соответственное отношение к церкви. Фрегат «Одиссей» еще не принимал участия в боевых действиях, но маневры проводили постоянно. Даже во время путешествия по островам Степан каждый день по возможности уделял боевым тренировкам стрелков и артиллерийской команды. Стрельба из пушек проводилась реже, но все же проводилась. Точность попадания, конечно, желает лучшего. При качке на волнах и вовсе точность падала. Поэтому Белов считал, что при боевом столкновении наиболее эффективными будут снаряды, начиненные шрапнелью. Будучи на острове Уральском, Степану удалось выяснить, чем начиняют снаряды в качестве взрывчатого вещества. Порох. Да-да, именно дымный порох. Для производства взрывчатых веществ большей мощности Банально не хватало ресурсов. Бездымный порох изготавливался в мастерских князя Дмитрия, но в очень маленьких количествах. Опять же, по причине дефицита соответствующих ресурсов. Стрелки из ПТР и крепостных ружей могли похвастаться более точными выстрелами. В данный момент на «Одиссее» имелось самое грозное оружие в этом мире – крупнокалиберные пулеметы, но они не поставлены на турель. Имелись колесные станки, что забрали в хранилище. Тем не менее, Степан отдал приказ собрать пулеметы и готовить площадки у бортов, куда будет возможно установить ДШКМ. Белов раздал соответствующие приказы, как только они определились, что за корабли появились на горизонте. Кроме этого, он приказал установить щиты, сделанные из толстых плах с накладками из листовой стали под уклоном. В щитах есть прорези для бойниц. Примитивная, конечно, защита, но пули противника будут уходить в рикошет и терять энергию выстрела. Достали из трюма и навесные щиты, которые свешивались с борта судна. Жалкое подобие активной защиты от снарядов и пуль. Белов не проверял такую защиту на деле, но надеялся, что пули потеряют энергию выстрела, а снаряды при попадании взорвутся, причинив минимальный ущерб. «Однозначно шхуны. Две трехмачтовые и одна с двумя мачтами», — определил Сергей, когда они сблизились, чтобы понять, кого встретили в море. «Как думаешь, шкипер, это пираты?» — спросил Степан, не отрывая от глаз бинокля. Подошел боцман Данила Коваль. Степан посмотрел на него и подал ему оптический прибор. Боцман взял бинокль и молча всмотрелся в приближающиеся корабли. «Пираты. На флагштоке стяг зеленый и вышивка, две скрещенные сабли. Я с такими сталкивался 5 лет назад. Но тогда мы бежали, а потом нам шторм помог. Пираты нас потеряли», — ответил хмуро боцман. Белов махнул рукой, подзывая юнку, Петьку Золова. Сегодня его вахта быть посыльным у капитана и шкипера. «Петруха, давай сюда Алексея и Антона. Да пусть свои ПТРы прихватят. Потренируем их на меткость», — распорядился Степан. Опять корванул исполнять приказ капитана. Вскоре появились Попов и Блохин. На их крупнокалиберных ружьях установлены прицелы, выполненные в мастерских на Уральском. Позже Блохин их доработал. Он разобрал прицелы, более качественно отшлифовал линзы и сделал сетку, которую ему прорисовал Степан. Получилось вполне приемлемо. Теперь стрелки могли делать поправки, опираясь на сетку поправок выстрела прямо в прицеле, что значительно улучшило качество стрельбы. За бортом большой волны не было, но тем не менее судно покачивало. Отчего Попов что-то проворчал себе под нос, ругая погоду. Однако стал пристраивать на борт свой ПТР. Стрелки решили пользоваться патронами местного производства со свинцовой пулей без медной оболочки, но с двумя медными поясками. Тем временем шхуны пиратов взяли курс на пересечение курса «Одиссея». С той шхуны, что вырвалась чуть вперед, грохнул выстрел. Стреляли пристрелочным, был виден дымный след, но снаряд упал, даже не пролетев половины расстояния между кораблями. «Предупреждают, чтобы мы спустили паруса, будут перед носом стрелять», — проворчал боцман, который стоял рядом со Степаном. Белов посмотрел на матросов, которые копошились, устанавливая площадку для ДШКМ, а Толя Вязов с помощью матросов собирал станок для пулемета. «Один только станок весит 150 кг», — Степан поморщился. «Уж больно ненадежна вся конструкция, что они решили быстренько собрать. Как бы не развалилась при стрельбе». Он подозвал Гену Шпака и велел заряжать ленты теми патронами, что нашли в хранилище. «Гена, трассирующие через 2 простых в ленту. Так хоть как-то сможем корректировать огонь», — отдал короткий приказ Степан. Немного подумав, Степан дал ключи от сейфа Мили, которая крутилась здесь же, на палубе. Да и не только она. Большинство экипажа высыпали на верхнюю палубу. «Мила, принеси мою винтовку. Вдруг пригодится». Людмила взяла ключ и убежала. Попов и Блохин приготовились к стрельбе, теперь посматривали на капитана, ожидая команды. «Может, парусов добавим? Мы легко от них уйдем», — обратился Березин к капитану. «Не стоит. Пора нам попробовать, чего мы можем в бою. Прикажи мотористу, пусть пары разгоняет, а паруса надо спустить совсем. На силовом агрегате маневренность будет лучше». Березин кивнул и стал отдавать распоряжение матросам и боцману, а сам спустился в трюм к Тугаеву. С передней шхуны сделали еще два выстрела, показав, что недолет конкретный. Степан посмотрел на стрелков Попова и Блохина. «Вижу, что готовы. Давайте по два выстрела пристрелочных в ту пушечку, что так старательно нас пугает», — приказал Степан. Громко бабахнули ПТР друг за другом. Степан в это время смотрел в бинокль. Он скорректировал стрелкам, куда сделать поправки. ПТР бабахнули еще по разу. Один из стрелков попал в голову пирата, что стоял возле борта. Попадание случайное, но голова пирата разлетелась вдребезги. Случайное попадание, но на нервы пиратам точно повлияет. В ответ пираты начали стрелять из стрелкового оружия. Несколько пуль шлепнули о щиты, не причинив вреда. «Так, молодцы, ведете огонь по готовности вдоль борта. Заткните стрелков, чтобы не могли вести прицельный огонь», — отдал приказ Степан стрелкам из ПТР. К этому времени матросы спустили паруса и сейчас находились на палубе. Березин приказал всем лишним, не участвующим в бою, спуститься на нижнюю палубу. А то любопытство может привести к печальным последствиям. Блохин и Попов стали активнее вести огонь. Рядом с ними Степан поставил матросов вторыми номерами из команды абордажа, чтобы закладывали патроны в патронник и подбирали гильзы. Да-да, именно подбирали гильзы. Не стоит разбрасываться гильзами, их можно откалибровать, зарядить и пустить в дело. Степан решил, что обязательно уговорит церковников помочь с инструментом. Будут сами готовить патроны, наука не хитрая. А свинец, порох и капсюль можно купить. Матросы будут заряжать во время походов. Личный состав всегда следует чем-то занять. Эту науку Степан выучил еще со срочной службы. Попов и Блохин продолжали вести огонь минут 5. Сделали по 15 выстрелов, а капитан анализировал, насколько эффективны ПТР. Боцман Коваль тем временем вооружил команду абордажа, или, как называл их Степан, десант. Но огонь они пока не открывали, ожидая команды своего капитана. Белов зафиксировал 3 попадания в пиратов, плюсом отогнали канонира от пушки. Однако стрельбу из карабинов пираты вели. Пули то и дело звонко щелкали о защитные щиты, пока не причиняя вреда команде. Активная стрельба крупным калибром бойцов Степана умерила пыл пиратов, хотя не настолько, сколько бы хотелось. Десантники вооружились, но Белов не торопился подключать их к перестрелке, как и сам не спешил использовать снайперскую винтовку. Патроны КСВ-98 – дефицит, как минимум пока он не узнает, возможно ли пополнять запас. Стрелять с корабля, который качается на волнах, дело ненадежное. В этом и есть причина, почему Степан не стал стрелять сам. Как бывший хороший снайпер, он привык делать результативные выстрелы. Что касается десантников, по-другому назвать ватагу старшины Добрыни Муромова у Степана не получалось, то стрельба залпами принесет неконтролируемый расход патронов, и торопиться в этом случае не стоит. Белов посмотрел в ту сторону, где готовили ДШКМ к бою. Канонир Вязов, будто почувствовал взгляд капитана, повернулся к Степану и утвердительно показал поднятым большим пальцем руки вверх. «Значит, готов к стрельбе». Белов позвал старшину Муромова к себе. Добрыня, пригнувшись к палубе, приблизился. «Возможно, будем на абордаж брать этих резвых ребят. Твои парни готовы? Сколько человек пойдет?» – спросил Степан. Добрыня посмотрел в сторону пулемета, выглянул в бойницу и посмотрел на шхуны. В море разворачивалась такая картина. Вторая трехмачтовая шхуна чуть отстала и пошла на смену курса. Видимо, надеются взять в полукольцо фрегат. Третья двухмачтовая шхуна начала вырываться вперед. Они видели, как на фрегате убирали паруса, а значит, понимают, что жертва... Наверняка они фрегат так и посчитали. Потеряла ход с переходом на силовой агрегат. Что могут подумать пираты? Почему фрегат не стреляет из пушек? Почему не стреляют из винтовок? Для пиратов непонятная ситуация. Возможно, жертва купец, у него нет пушек, а патроны к винтовкам бережет. Попытается уйти против ветра. Так рассуждал Белов, пытаясь предугадать действия пиратов. У этих лоханок нет движителя. Если хорошо обработаем пулеметом палубу, для проверки отправлю по 15 бойцов. С одной командой пойду сам, если нет возражений», — сообщил Добрыня. «Добрыня, а почему у этих пиратов флаг зеленый? Хитрят? Я всегда считал, что у пиратов черный флаг. Может, только рисунки разные?» — спросил Степан. Его заинтересовал этот вопрос. «Так и есть. Флаги, как правило, черные. А эти просто в своего Аллаха верят. Говорят, была такая религия до Великого потопа. Выделиться среди своих желают, не иначе», — ответил старшина. Степан кивнул и двинулся в сторону пулемета. Здесь пристроились Вязов, Шпак и Березин. «Серега, двигай за штурвал. Надо, чтобы у нас все время сохранялся сектор обстрела. По линии огня разберешься, как маневрировать. Толя, я так понимаю, что ты сам будешь управлять машинкой. На сколько лента?» «На сотню сделали, две банки. Гена на подхвате», — ответил Вязов. «Тогда так. Начни с мест с пушками. Причеши вдоль борта, потом переноси огонь на ту шхуну, что в обход пойдет. Потом третью обработаешь». Вязов кивнул головой. Березин, пригнувшись, уже был возле рубки. Степан позвал Вагина. «Феликс, остаешься возле ребят, собирай гильзы, если потребуется, поможешь набивать ленту». Степан только-только успел дать указание Вагину, как застрочил пулемет. Вязов стрелял короткими очередями, патронов на 5-6. Чувствовалось, что с пулеметами Анатолий обращаться умеет. Степан прильнул к бойнице щита, воспользовавшись биноклем, что позволяло рассмотреть обстрел вблизи. Пули крупного калибра рвали обшивку и корпус шхуны в клочья. Только щепки летели под басовитую трескотню пулемета. Теперь понятно, почему князюшка делиться таким оружием не хочет. Здесь никаких пушек не надо. Можно пулеметом кораблики на дрова разбирать. Пробормотал себе под нос Белов, наблюдая за стрельбой. Трассирующие пули помогали Вязову держать противника в прицеле. Он плавно водил стволом пулемета. Наверняка пуля в 12,7 мм пробивала шхуну насквозь. «Эх, мне бы сюда ЗУшку зенитную! Вот была бы потеха!» — вновь пробормотал Степан, подразумевая зенитную пушку ЗУ-23 калибром 23 мм. Он даже протяжно вздохнул и вновь обратил внимание на противника. Тем временем Вязов сменил коробчатый магазин и принялся обстреливать вторую шхуну. Третья шхуна резко пошла на поворот, надеясь убежать. Но куда там? У пулемета дальность стрельбы до 3 км, так что Вязов успел обстрелять в борт и корму третьей лентой. После окончания стрельбы наступила тишина. Пираты больше не пытались стрелять. Добрыня подошел к Белову. «Мы спускаем шлюпки. Пойдем на них, к лоханкам. Прикройте нас, если что, только головы не отстрелите», — предложил старшина пехотинцев. Степан кивнул головой, давая согласие, и начал контролировать одну из шхун, осматривая ее на предмет шевеления пиратов. Шпак непонятно откуда вытащил подзорную трубу, растянул ее и взял под зрительный контроль вторую, о чем сообщил Вязову. Двухмачтовая шхуна продолжала отдаляться. Вязов довернул пулемет и начал короткими очередями вести огонь. Степан сначала не понял, что он делает, бросил туда взгляд и увидел, как одна из мачт стала клониться и под силой ветра в паруса переломилась. «Ну вот, теперь не успеют убежать», — удовлетворенно произнес Толик. Действительно, мачта упала с левого борта и теперь выполняла роль тормоза. А Вязов дал несколько очередей по палубе, заставляя всех живых пиратов сдохнуть или спрятаться. Тем временем одна из шлюпок достигла шхуну, по которой стреляли во вторую очередь. Ватажники закинули на борт шхуны кошки с веревками и ловко начали взбираться на корабль. Вскоре оттуда послышались одиночные выстрелы СТТ. Неплохой пистолет «Тульский Токарев». Пробивная способность патронов вполне приличная. Наверняка добивают пиратов. Старшина с другой шлюпкой тоже уже добрался до своей цели в виде шхуны. Пара минут и десант на корабле. Третью шхуну с поломанной мачтой пришлось догонять, однако справились. Правда, Вязов еще 3 раза туда стрелял короткими очередями. Кого-то заметил. Через час все шхуны оказались под контролем. Живых пиратов не досталось, добивали наверняка. Потом началась работа по восстановлению хода у шхун. распределение призовых команд, чтобы управлять трофейными кораблями. Безвозвратных потерь в команде Белова не случилось, а вот раненые были в партиях абордажа. 6 человек, раны не тяжелые, но работа Любе Березиной нашлась. Первый бой команда «Одиссея», можно сказать, выдержала с оценкой хорошо. Степан был доволен, он предполагал большие потери, но повезло. Он решил провести разбор полетов, собрав в своей каюте всех, кроме рядовых матросов и женщин. В общем так, друзья, для нашей команды прошел первый бой. Я считаю, что действия наши можно оценить на хорошо. Мои выводы такие. Пулемет реально эффективен в бою, на него и будем опираться. Расход патронов большой. Толя, сколько лент ушло? 3 ленты по 100 патронов. Мое мнение, что именно на пулеметы делать упор. Пушками мы бы провозились ой как долго. Плюс дистанция до километра. Можно кораблики в щепки разбирать. Фактически избиение младенцев, высказался канонир. Пушки оставляем на случай, если придется береговую линию обстреливать, форты и прочее. По приходу в любой порт ставим 4 пулемета на турелях. Анатолий, тебе надо предусмотреть установку станков так, чтобы сектор обстрела захватывал по курсу боковой захват и кормовой. И еще задача для судового кузнеца. Надо придумать мешок для сбора пустых гильз при стрельбе. А то собирать гильзы по палубе не дело. Дал задание Степан канониру и кузнецу. Может, на Краснояр зайдем? Там добрую кузницу найдем, аппарат сварочный есть. Что-то можем и на заклепках посадить. Металл у местных тоже водится. Сделал предложение судовой кузнец Блохин. Пожалуй, так и сделаем. Заодно продадим шхуны. Они нам не нужны. Да и не последние трофеи. Думаю, что у нас такие еще будут. Подвел итог Степан, а собравшиеся радостно загалдели от похвалы. Теперь команде «Одиссея» стоило поискать остров с лесным массивом, чтобы подремонтировать раздолбанные шхуны. Двигаться они могли, но очень медленно, а при шторме затонут очень даже легко. К вечеру такой остров нашли и встали на ремонт. Починились за 2 суток. Путь продолжили на 4 вымпела. Скорость каравана заметно упала, однако вся команда радовалась. А причины были. Все остались живы. Есть трофеи, которые будут приятным бонусом к оплате за труды и риск. Июль, 506 год. Острова Саха. Племя якутов. За 10 дней нашли острова, благо в экипаже были моряки, которые эти места немного знали. К острову приближаться не стали. В миле от островов закрепили шхуны между собой, а фрегат «Одиссей» пошел на обход по периметру, не приближаясь ближе, чем на милю. Тщательно осматривали острова в оптические приборы. Имелись не только бинокли, но и зрительные трубы местного производства. Мила попутно определяла примерные координаты. Зарисовывали острова на бумаге. А Степан отмечал укрепленные форты на скалах. Никаких сомнений, что там стоят пушки. Каким бы диким ни было это племя, капитально построенные форты говорили о том, что там проживают совсем не наивные дурачки. Скорее всего, острова образовывали круг или овал, бухта внутри. Между островами есть проливы, но насколько они проходимы, совсем не ясно. Остановились возле одного наиболее широкого пролива. С этой точки немного видно внутреннюю гавань. Фарватер там мелкий, потому они и пользуются шаландами с малой осадкой. Шлюп, например, проходит, а вот что-то крупнее уже никак. Наверняка подводные рифы есть. Проход фарватера замысловатый, говорил Степану Данила, не отрывая от глаза зрительную трубу. Я видел на скалах что-то вроде крепостей. Данила... «Могут там быть пушки?» – спросил Белов. «А то как же! Обязательно есть! Не копьями же да луками они воюют. Огнестрельное оружие тоже имеют. Нас наверняка заметили. Ночь скоро. Капитан, надо вернуться к шхунам, а то их течением снесет. А утром сюда вернемся, и кому-то на переговоры сходить придется. Но на шлюпке. А то в корабль и пальнуть могут», – высказал свое мнение боцман Коваль. Степан возражать не стал. Вернулись к шхунам, установили буксирный трос, закрепили все паруса. В случае дрейфа всю связку кораблей фрегат сможет силовым агрегатом отбуксировать ближе к острову. Выставили вахтенных на ночь. Хоть и не должно быть штормов в это время года, но расслабляться не стоит. Белов посчитал, что предложение боцмана вполне разумное. Он лучше знает местные традиции народов. Проснувшись утром, Степан встал, поднялся на палубу и сделал зарядку. Заказал в каюту чай коку, вернулся в свою каюту и присел за стол. Мила спала, раскидав волосы по подушке, сладко причмокивая во сне губами. Вчера она пришла в каюту к капитану. Раздевшись, улеглась в постель, заявив, что холодная постель ее не вдохновляет. Степан спорить не стал. Он на самом деле начал испытывать к Миле чувства. Она здорово отличалась от женщин, которых он встречал ранее. Улыбнувшись от воспоминаний ночи, Степан взялся подводить итог трофеям, сводя все ценности в один список. Кроме товаров, непонятно где их взяли пираты, имелись три сундука с монетами, серебро и золото вперемешку. Оружие не самое лучшее, но вполне годное на продажу. А вот большинство патронов пригодится самому. Ну и шхуны при хорошем раскладе получится продать, выручив неплохие средства. Он даже знал, кому предложит эти шхуны. Если бывший депутат Брагин организовал переезд на другой остров, ему можно и продать. Если что, возьмет кредит. Или что тут дают от церкви? Принесли завтрак. Мила пока не просыпалась. Позавтракав, Степан поднялся на верхнюю палубу. Шлюпку уже приготовили, а боцман Данила собрался плыть к острову вместе с капитаном. Фрегат «Одиссей» приблизился к проливу между островами, где стояли вчера. Не доходя до прибрежной полосы, 6-7 кабельтовых. На весла сели 6 матросов, боцман за руль, а Степан сел на носовую банку. Их точно приметили, так что пока они двигались к проливу, навстречу вышел вельбот. Суденышко крупнее шлюпки, обычно в этих краях такую посудину используют китобои. Вельбот причалил к одному из островов. Там имелось место. И стал ожидать шлюпку с Одиссея. Пока приближались, Степан успел разглядеть в воде множество подводных рифов. Их было видно невооруженным глазом. Где-то здесь наверняка имелся фарватер, но без местных быстро не найти. Степан перевел свой взгляд на островитян, что прибыли навстречу. Темноволосые. Волосы заплетены в косицы. Все мужчины среднего роста, но широкоплечие. Одежда из грубых тканей, очень похожа на ту, что видел Степан в кино про индейцев в своем времени. Лица имеют смуглый оттенок. Глаза чуть раскосые, но чукчами их Белов не рискнул бы назвать. Может быть, со временем получилась такая порода от смешения чукчей и сибиряков. Один из островитян значительно отличался от других, хоть и молод по возрасту, что сразу заметно. Но одежда явно получше. Висят на шее какие-то украшения и чьи-то клыки. Шлюпка Степана уткнулась в прибрежную гальку. Белов спрыгнул на берег и рукой показал, чтобы матросы оставались в шлюпке. Оружие у Степана имелось. За поясом спрятан пистолет, накрытый рубахой на выпуск. Белов смело направился к островитянам. Не доходя шагов 5-6, остановился. «Я рад приветствовать местных жителей. Мы не враги для вас. Исследуем моря и составляем карты. Мое имя – Степан Белов. Я сын вождя якутов Саха, Амрын – сын Выквана. Эти острова – наша земля, и чужие нам здесь не нужны. Зачем ты пришел сюда? Торговать?» Сын вождя вполне неплохо говорил на славянском. Взгляд его был внимательным и не выражал никакой тревоги. Сам он не имел огнестрельного оружия, только большой нож на поясе. А вот у его соплеменников оружие имелось. Степан глянул, задержав взгляд на несколько секунд. Оружие похоже на винтовку Бердана, но без магазина. На один выстрел. Затвор виден издалека. Кроме вождя прибыло 8 человек. Повторяю, я не враг. Мы составляем карты морей и охотимся на пиратов. Я капер. Я знаю, кто такие каперы. Те большие лодки, кажется, шхуны. «Ты забрал у пиратов?» Степан утвердительно кивнул головой, а сын вождя продолжил. «Нам знакомы те шхуны. Они приходили к нашим берегам, но мы встретили их как воины. Обычно пираты караулят наши караваны купцов. Ты, Степан, сделал нужное дело. За это я отвечу на любой твой вопрос», — пообещал Амрын. «Скажи, к вам падал самолет с неба, ну или железная птица с людьми?» «Не считай нас дураками. Я, конечно, раньше не видел самолетов и летательных аппаратов, но теперь довелось. Да, действительно, к нам на внутреннюю гавань упал аппарат. Люди, что прилетели, решили остаться в нашем племени. Это их решение. И наш вождь поддержал новых людей в этом. Они сказали, что прилетели из южных морей, а теперь устраивают свою жизнь здесь. Многие женщины уже вышли замуж за наших воинов. Я все сказал. Ты услышал». Объяснив, Амрын сложил руки на груди, давая понять, что разговор закончен. «Я могу поговорить с главным из этих пришельцев. Его имя Андрей Шилов. Привезите его сюда, я поговорю с ним и уйду. Подумай, сын вождя, тебе не помешает дружба с капером», — предложил Степан. Амрын заговорил со своими людьми на незнакомом Степану языке. После разговора четверо индейцев, Белов решил их так называть, сели в вельбот и ушли во внутреннюю гавань. Четверо же остались с сыном вождя. «Я окажу тебе услугу, но и ты окажешь услугу в ответ», — заявил Амрын. «Говори, чего ты хочешь?» — спросил Степан. «Из-за пиратов мы не отправили вовремя караван с товарами. Сможешь сопроводить их до Краснояра? Дальше до Уральского они доберутся сами». Белов дал согласие. Ему так и так идти на Краснояр. Купцы помехой не будут. Через полчаса привезли первого пилота Андрея Шилова. Степан отошел с ним в сторону. Как выяснилось из рассказа Шилова, Боинг сел в гавани. Сразу приступили к эвакуации, в первую очередь старались спасти женщин и детей. Но самолет не продержался на воде достаточного времени, затонул на глубине до 40 метров. Часть людей не успели покинуть самолет. «Сколько человек выжило, а сколько погибло?» – спросил Белов. «На борту находилось 320 человек, включая экипаж. 250 покинули самолет до того, как он начал тонуть. Еще 50 выплыли благодаря спасательным жилетам. Все это действие походило на кошмар. Когда пересчитали людей, оказалось, что 20 пассажиров не хватает. Их тела так и остались в самолете. Вот такая трагедия, Степан. Позже местные ныряльщики смогли достать тела. Погибших мы похоронили по законам местных людей. В общем, сожгли». Лицо Шилова потемнело от нахлынувших воспоминаний. «Андрей, как вас приняли островитяне?» «Они идолопоклонники. Местный шаман решил, что все пришедшие и самолет посланы богами. Под впечатлением катастрофы мы, естественно, пытались объяснить, что мы из 21 века, но нам не поверили. А вот версия, что мы из южного полушария, взята на веру свободно. Позже мы замеряли вместе с местными, на какой глубине находится самолет. Данные получились, что нос на глубине примерно 30 метров, может, чуть выше. Хвост метров на 5 ниже», – дал пояснение Шилов. Со своей стороны Степан рассказал, как устроились люди из самолета Ил-86. Также о том, как устроились в этом времени. «В этом времени есть более цивилизованные острова, чем Саха. Я не все еще знаю и видел немного. Но из того, что удалось повидать, центр цивилизации – остров Уральский. Могу перевести кого-нибудь из ваших, кто пожелает, на другие острова. И еще. Мы можем помочь вытащить самолет. Он является достаточно дорогим ресурсом. Остается получить разрешение местного вождя», – предложил Белов. Степан подробно объяснил, как вытаскивали самолет и сколько потратили времени. Также рассказал о том, что недалеко от Краснояра находится необитаемый остров, но вполне комфортный для жизни. Часть людей из 21 века планируют там организовать колонию. «Я, правда, давно там не был, наверняка люди там уже живут. Местная церковь оказывает содействие для новых поселенцев. Понятно, что преследуют свои цели». «Такое дело, Степан. Местный вождь и шаман совсем не приветствуют церковников. Как я успел заметить, они негативно относятся к монахам. Причины я не знаю, хоть и пытался понять и спрашивал», — сообщил Шилов. «Вас не будут удерживать, если кто-то пожелает переехать на другой остров. И поговори с вождем и шаманом о том, что самолет возможно достать. В конце концов, племя получит какие-то бонусы. Судя по сыну вождя, они не производят впечатления полных кретинов. «Сколько вы здесь простоите?» – спросил Шилов. «Проведем определение координат, хотя бы внешнее. Постараемся не возбуждать недовольство островитян. Но от тебя в любом случае дождусь весточки», – ответил Степан. Белов перед уходом получил разрешение от сына вождя на определение координат, но с условием, что во внутренний периметр их не пустят. Хотя бы так. На следующий день капитан Одиссея снарядил 3 шлюпки, которые будут работать для составления карт по периметру. Секстантов 3 прибора в наличии, так что работа пойдет намного быстрее. Но управились только за 3 дня. В эти дни Шилов и Белов встречались еще 3 раза. Желающих уехать на более развитые острова набралось 70 человек. Шилову удалось уговорить вождя пропустить Степана во внутренний периметр. Степан в течение 3 часов рассказывал о том, что произошло с планетой и в каком году. Пассажиров, прилетевших на Боинге, такая информация шокировала. Хотя кое-что они уже знали из рассказов островитян. Тем не менее, основная часть решили остаться. Прижились с местными за этот год на острове. У Белова и вождя Выквана состоялся конфиденциальный разговор, после которого Степан изменил мнение о диких племенах. Островитяне совсем не дремучие дикари. Они живут закрытым обществом. Чтобы род не вырождался, берут невест из других племен. Из поколения в поколение передается грамотность, как минимум на том уровне, который возможен в их условиях. Что касается религии, то людям нужна вера, особенно в экстремальных условиях жизни. Основное занятие – рыбная ловля и добыча китов, акул и морских котиков. «Люди, что прилетели на большом железном аппарате, потомство здоровое принесут в наше племя. Но кто хочет уйти, держать не станем», – твердо заявил Выкван. «Что тут скажешь? Практичность налицо. Вождь отвечает за все племя разом, поэтому должен думать вперед о будущем поколении». Степан завел с вождем разговор на тему самолета. «Я могу привести ватагу, которая вытащит на берег самолет. От тебя, Выкван, требуется разрешение войти на вашу территорию. Летающую машину разберем и продадим на остров Уральский. Там хорошо заплатят. Довольны останутся все», – убеждал вождя Белов. «Как мне знать, что не обманешь?» – усомнился Выкван. «Я воин, а не купец. Из трофеев, что взяли на пиратах, могу отдать тебе 3 пушки и снаряды к ним. От меня прибудет корабль, флейт, богатырь. Там будут люди, которые выполнят всю работу. Я тоже, возможно, подойду, но чуть позже. Провожу ваш караван до острова Краснояр, а там расторгуетесь, и обратно их сопроводит флейт. За сопровождение серебра не возьму. Моя доля будет в продаже самолета», – выдвинул предложение Степан. Вождь сразу ответа не дал. Наверняка советовался с шаманом, а потом согласился. Так что Белов стал готовиться к отходу. Грузить пришельцев с Боинга, благо кораблей хватало. Плавание будет без стесненных условий. Запас продуктов взяли на островах. 3 пушки, что достались от пиратов трофеями, Степан отдал, как и обещал, в оплату доступа к самолету. К моменту выхода в море к 7 десяткам желающих добавилось еще 30 человек. В их числе был Андрей Шилов. Попросился к Белову в команду фрегата. До того, как стать пилотом, Шилов отслужил срочную в качестве пулеметчика. Крупнокалиберные пулеметы знал как отче наш. Степан, не раздумывая, взял Шилова в экипаж. И вот, наконец, взят курс на остров Краснояр.